даже не догадавшемуся, что обмануть могут его самого. Стоит ли из предательства Донни сделать вывод, что Белфорд проиграл лишь тогда, когда наконец-то повел себя как человек, или считать, что главный герой за счет проявленного гуманизма имеет шанс на моральное оздоровление? Правда где-то посередине. Окружающий мир равен Белфорду. Герой и сформировавшая его среда плевать хотели на христианские заповеди, а в Конституции ценят лишь пятую поправку. Но только попав в беду, он понимает, зачем и суды, и тюрьмы, и банки украшает триада, гласящая «свобода, равенство и братство». Для проигравшего, для наконец-то уступившего сволочному миру человека эти три слова являются единственным спасением. Не менее трагичная сцена расставания с Наоми. Ее закономерное желание уйти от мужа после всех измен и всей лжи он не стесняется называть предательством, хотя не посмел в таких же выражениях отозваться о настоящем Иуде Донне. Наоми говорит ему о разводе сразу после секса, во время которого она заставила Джордана повторять фразу «Мы трахаемся, словно в последний раз». Фигура речи оказалась правдой жизни, а Джордан не умеет обращаться с правдой. Правда — это единственный продукт, который он не может продать ни окружающим, ни, что важнее, себе. В этот момент в игре ДиКаприо звучат знакомые для внимательного зрителя ноты. Он внезапно начинает напоминать Фрэнка Эбигнейла из «Поймай меня, если сможешь». К финалу он превращается в сироту, лишившегося дома, семьи и привычных игрушек. Разница лишь в том, что Фрэнк как раз ценил все вышеозначенное, а в жизни Джордана семья долгое время являлась еще одной высокодоходной ценной бумагой.